Мы начнем до того, как ты приедешь в наш тур. Екатерина Прана проведет для тебя личную онлайн-консультацию, как только ты зарегистрируешься на курс. Вы разберете твое наполнение. Если ты едешь со своей родственной душой, для вас будет разобрано наполнение вашего союза. Ты услышишь, на что направлена твоя душа, от чего она страдает, что ищет. Вы разберете, в чем твои уроки, обо что ты запинаешься и что упорно не видишь, что же отделяет тебя от твоих возможностей. Ты узнаешь о заложенной в тебе силе, твоих колоссальных возможностях. Это тот самый дар, та самая мощь, с которой пришла сюда твоя душа. Вы рассмотрите цели и предназначение твоей души. И все эти знания ты возьмешь с собой в наш тур. Они помогут тебе шагать семимильными шагами к себе. А мы тебя поддержим.